напрасно поторопились. Недавно один критик Библии показал мне два описания одного события преображения Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея, глава 17, стих 1, начинается так. «По прошествии дней шести», а у Луки, глава 9, стих 28, читаем о том же иначе. «Дней через восемь». И я должен был согласиться, что здесь противоречие. Напрасно вы поспешили с выводами. Противоречий здесь нет. Евангелист Лука считал, должно быть, и тот день, в который Иисус беседовал с апостолами о предстоящей смерти, и тот день, в который возвел своих учеников на гору. Евангелисты же Матфей и Марк считали только те дни, которые разделяли эти два события. Но если бы это было и так, то сам способ выражения евангелистов показывает, что в этом случае евангелисты считали дни приблизительно. Заметьте, что они писали не в утвердительной форме, а предположительно, по прошествии дней шести вместо по прошествии шести дней. Или вместо через восемь дней – мы читаем «дней через восемь». Здесь легко заметить приблизительную оценку времени. Видно, что точное время здесь существенного значения не имело. Получается очень забавно, когда в одной из ваших статей я прочел о валаамской ослице, будто она говорила по-человечески. До какого детства нужно упасть, чтобы этому верить? Если вы страницы Библии находите забавными, берегитесь. Придет время, когда вы откажетесь от этой страшной мысли, но, увы, может быть поздно. Вы ограничиваете Бога человеческими возможностями. На этот вопрос одного скептика верующий человек ответил так. «Ты, мудрый человек, сотвори осла, а я уж научу его говорить. Есть ли что невозможное для Бога?» Рассказывают случаи, когда одна неграмотная верующая женщина на вопрос мудреца, как мог кит проглотить Иону, ответила: «Это не мое дело. Бог сотворил и рыб, и человека. Конечно, и осла. Я полагаю, Бог мог сотворить и кита, способного проглотить человека. А если бы Бог захотел, Он мог бы сотворить человека, способного проглотить кита». Если вы не верите в сверхъестественное и непонятное, тогда вам трудно будет поверить и в Иисуса Христа. Ибо рождение Христа, Его жизнь, Его смерть, Его воскресение – все сверхъестественно. Тогда вам придется отбросить всю Библию. Но кто отбросит Библию, того отбросит Бог. И миллионы уже отброшены. Преданиях. Вы не верите преданиям, а ведь отмечено, что в Евангелии записано не все, что делал Иисус. Чего же тогда отвергать предания, которые дополняют Евангелие? Предания не могут дополнить Евангелие. Евангелие полно. Верно, что далеко не все записано, что делал Иисус. Писать о том подробно мир не вместил бы книг. Евангелие от Иоанна. Но то, что необходимо знать о нашем спасении, в Евангелии записано с надлежащей полнотой. Иначе Господь и не мог поступить, зная, что человек склонен извращать и превратно толковать путь Божий. Бог не поручал никому дополнять Писание. Он осудил предания человеческие. «Зачем вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?» Евангелие от Матфея, 15 глава. Есть предания Божьи, уже записанные евангелистами и апостолами, а есть предания человеческие. Писание учит: смотрите, чтобы кто не увлек вас по преданию человеческому, а не по Христу. Но Писание далее говорит: стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. То есть посланием или преданием, то, что передано апостольским и никаким другим. Те, кто держится человеческих преданий, часто указывают на этот текст, забывая, что здесь говорится о преданиях апостольских, то есть о том, что передано самими апостолами. Напомним в заключение, что писал апостол Павел верующим: «Если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать не то, что мы благовествуем вам, да будет анафема». Ной и дети. Читал вашу беседу о Ное и ковчеге, и вот думаю, неужели у Бога не было другого пути спасти мир от гибели? А потом, как же спаслись дети Ноя, если праведным был только Ной? Известно, что когда гниет какой-нибудь член тела и никак не поддается лечению, его отрезают. Когда медицина не помогает, на помощь приходит хирургия. Так сделал Бог с непокорным миром, оставив в живых только 8 душ. Во время революции в Москве в одном приюте появилась проказа. По тому времени неизлечимая болезнь. Все дети, охваченные проказой, были изолированы, а потом расстреляны и зарыты в одну яму. Бог так не поступил с миром. Он много лет через Ноя звал мир к исцелению, указывая путь спасения, но люди не каялись и путь исцеления отвергли. А вы знаете, что если больной отвергает советы доктора, помочь ему никто не может. Он должен умереть. Так и в отношении мира. Если человек не желает принять спасение верою, что ему поможет? Святая водичка? Ничто не поможет, если человек не покается, не отвернется от греха и не обратится ко Христу. «Дана мне власть на небе и на земле», — сказал Христос. Евангелие от Матфея, глава 28, стих 18. Как были спасены дети Ноя? Ной — примерный отец. Он велел своим сыновьям войти в ковчег. Дети видели, что отец идет за Богом, и приняли его совет, вошли в ковчег. Безусловно, его дети любили отца. Мы, отцы, несем великую ответственность за воспитание наших детей. За них нам придется давать ответ перед Богом. Отец – пресвитер домашней церкви, для которой в семье должно быть отведено время и место. чем руководствоваться? Я верю, что христиане должны руководствоваться в жизни Новым Заветом. Но ведь Новый Завет писали 2000 лет тому назад. Поэтому не все детали нашей жизни отмечены в Новом Завете. Тогда как? Если бы даже 5000 лет было Новому Завету, то и тогда Новому Завету будет принадлежать последнее решающее слово во всех вопросах христианской жизни. Верно, Новый Завет не входит в детали современной жизни, но все детали легко разрешаются, пользуясь духом Нового Завета, духом Христа. Он наставит нас на всякую истину, сказал Христос о Духе Святом. Для искреннего христианина этого вполне достаточно. Дух Святой ошибок не делает. Можно и нужно. Можно ли иметь общение баптисту с пятидесятником? Не только можно, но и нужно. Искренние пятидесятники – дети Божии. Они верят в Иисуса Христа как личного Спасителя, любят дело Божие, живут христианской жизнью. Практика христианской жизни показала, что дружеские и братские отношения между баптистами и пятидесятниками приносят благословение. К сожалению, есть так называемое крайнее, агрессивное пятидесятничество, когда отдельные члены сеют разлад и сомнения в душе верующих, проповедуя только свою доктрину. Таковых надо удаляться, как учит апостол Павел. «Кто учит иному?» И не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины. Удаляйтесь от таких. Помогите разобраться. Помогите мне разобраться в одном вопросе. Недавно я купил у одного проповедника Библию. Он был в моем доме и долго доказывал, что в Библии нет человеческих слов, все слова от Бога. Я начал читать Библию и нашел там такие слова, которые стыдно даже и произносить. И там даже есть слова, сказанные сатаной, когда он искушал Христа. Выходит, что в Библии не все слова Божьи. Библия есть Слово Божие. Но не каждое слово в Библии сказано Богом. Вы напрасно поспешили с выводами. Библию надо прочесть от начала до конца, а потом уже думать о выводах. В Библии мы находим слова, сказанные ангелами, пророками, простыми людьми, мужчинами и женщинами. И даже, как вы заметили, находим слова, сказанные сатаной, например, в книге Иова. Но все это нисколько не умаляет значения великой и чудесной книги Библии, данной людям как откровение Божие. Все книги, написанные когда-то простыми смертными людьми, забыты или почти забыты. Ничего подобного нельзя сказать о Библии. Библия, наоборот, приобретает все большую популярность. Почти все читатели из России просят сегодня Библию. Враги христианства нападали и нападают на эту книгу, стараются ее уничтожить, отнять ее у людей, запрещают переиздание. В Южной Америке и на других континентах бывали случаи, когда Библии сжигали публично на улицах. Но эта книга была, остается и будет лучшей книгой для человека. Первая Библия была напечатана приблизительно 500 лет тому назад. Потребовалось 5 лет, чтобы сделать первое издание Библии. Недавно один из первых экземпляров этого первого издания был продан за $500 000. Эта книга переводится на все существующие в мире языки и наречия. Внимательный читатель, изучая Библию, должен убедиться, что Библия необыкновенная книга. Продолжайте же читать ее беспристрастно. Кто бы в ней ни говорил, в какие бы времена ни писались ее главы, но вся она единая, цельная, неразделимая книга. И если вы нашли в ней неблагозвучные слова, это не должно вас смущать. Они взяты из жизни человеческой, некрасивой и порочной. В Ветхом Завете есть 39 книг. Их писали 32 писателя в течение более 1000 лет. Новый Завет имеет 27 книг, которые писали 8 писателей в течение примерно 50 лет. Они писали в разное время, в разных условиях, независимо один от другого, но все книги одно целое. Почему? Потому что, хотя ее писали люди, в действительности автором Библии был сам Бог. Христос сказал: «Кто хочет творить волю Его, Бога, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Евангелие от Иоанна. Продолжайте читать Библию вдумчиво и внимательно. Вы найдете в ней моральную силу. В Псалме 118 говорится: «Откровение слов твоих просвещает, вразумляет». Слово Божие имеет спасающую силу. Апостол Павел писал Тимофею: «Притом же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Это же самое делает сегодня Библия с каждым искренним верующим. Библия более всего восхваляется людьми, но менее всего читается. В этом основная причина морального падения человечества. Положение изменится тогда, когда люди изменят свое отношение к Библии. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен. Второе послание Тимофею. Никакая другая книга, кроме Библии, не может вас приготовить к вечности. Неправильный вывод. Как понять ваше выражение «позвольте Богу вами распоряжаться»? Из вашей беседы можно сделать вывод, что человек больше Бога, может ему позволять и не позволять собой распоряжаться. Вы сделали неправильный вывод. Человек, творение Божье, не может быть больше Творца, но человек сотворен по образу и подобию Божию и наделен Богом свободной волей. Бог дал человеку волю, дал право выбора. Бог не ломится в сердце человека, как это делает сатана, силой и обманом старается овладеть душой человека. Дух Святой входит в сердце только тогда, когда человек ему позволяет, даже больше, молитвенно приглашает. Откроешь сердце, он войдет. Не откроешь, не войдет. Бог действует любовью и только любовью, потому что Бог есть любовь. И от человека он ожидает только любви, ничего больше. «Насильно мил не будешь», — говорит русская пословица. Бог может, но он не желает и не будет распоряжаться человеком, пока человек ему сам не доверится. Попробуйте, и вы убедитесь, что это так на самом деле. Бог не может спасти человека, если человек этого не желает. И сатана не может погубить человека, если человек отдаст себя Богу совершенно. По своей греховной природе человек оказался на территории противника. Только тот, кто добровольно, с верою пойдет за Христом, будет спасен. Почему Христос избрал Иуду? Никак не могу понять, почему Христос избрал Иуду Искариота в число своих 12 учеников. Никто по эту сторону вечности не может понять, почему Христос избрал Иуду. У Христа ум не такой, как у человека, и сердце, чувство у Христа не такое, как у человека. Любовь к человеку оставила славу небес и привела Христа на Голгофу. Любовь терпела предателя в среде друзей. Я не понимаю, почему Христос возлюбил и спас меня. Бог никогда не попустит грешнику погибнуть, не дав ему возможности покаяться, оставить грехи и примириться с Богом. Такую возможность Господь дал Иуде. Иуду Искариота следует рассматривать как тип грешника, всякого грешника. Иисуса Христа предал не человек, а грех в человеке. Следовательно, каждый человек, живущий в сознательном произвольном грехе, предает Христа в себе самом. Такой человек нисколько не лучше Иуды Искариота. Осуждая Иуду, грешник осуждает самого себя. Иуда сам себя осудил, сам себя наказал. Это больше того, что делают Иуды 20 века. Они своими делами распинают Христа, но не судят себя, думая, что они гораздо лучше Иуды Искариота. О псалмах. В своей статье «Большое почему» вы написали, что 72-й псалом из псалтиря написал какой-то Асаф. Я все время имел такое понятие, что псалтирь написан Давидом, псалмопевцем. Выходит, что псалмы писал не Давид? Всех псалмов мы имеем 150. Из них Давиду принадлежат 78. Сыны Кореевы, левиты, написали 11 псалмов. 12 – пророк Асаф, 1 – 89-й, написал Моисей, 1 – 87-й, Эман, 1 – 88-й, Ефат. Богословы предполагают, что все псалмы впервые собрал в одну книгу первосвященник Ездра. Опасное дело. Ко мне заходит один человек, образованный и начитанный. Он говорит, что в русской Библии очень много ошибок. Он читает свою, английскую Библию, и доказывает, что Бог не может быть в трех лицах. Это, вероятно, и эгоист. Они переделали текст Библии так, чтобы Христос не был Богом. Доказывать и доказать – глаголы двух разных понятий. Можно всю жизнь доказывать, что земля на столбах держится, и не доказать. Прибегать к другим переводам Библии нужно не с целью искания противоречий, а с целью уточнения истины. Истина, что Иегова открыл себя в Иисусе Христе и ныне проявляет себя в Духе Святом, очень ясно отражена в английском переводе Библии King James Version. Также отражена, как и в русском синодальном издании. Человеческое мудрствование – опасное дело. Оно не утверждает людей в истине, а ослабляет у них веру в незыблемость Слова Божия. Апостол Павел советовал не мудрствовать сверх того, что написано, первое послание к Коринфянам, а проповедовать Христа распятого, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, а на силе Божией. Мой совет – реже встречаться с этим начитанным человеком и чаще быть со Христом наедине в молитве. Хвалил ли себя Моисей? 40 лет читаю Библию, но к некоторым непонятным местам не могу найти разъяснения. Вот вам такой вопрос. Все богословы утверждают, что книгу «Числа» писал Моисей. Но как же он мог сам себя хвалить? Ведь там написано «Моисей был кратчайшим из всех человеков». Это совсем нелогично и даже недопустимо. Дорогой друг, вас 40 лет беспокоят трудные места Библии. Меня беспокоят легкие места, которые я понимаю, а как исполнять их, не вполне научился. На ваш вопрос прольет свет рассказ известного евангелиста, еврея доктора Гитлина. Он рассказывал: был у нас в Польше благовестник по имени Шиф. Однажды миссия попросила у него отчет о работе. Отчет он написал, но его почерк никто не мог понять. Тогда я предложил ему: «Ты диктуй, а я буду писать на машинке». После нескольких предложений он начал диктовать приблизительно следующее: «А еще есть у нас энергичный, способный проповедник Моисей Гитлин». Я остановил диктующего и сказал: «Прости, брат, но о себе я так писать не имею права, да и не могу». Тот ответил: «Это не твое дело. Я тебе диктую, ты мой секретарь, пиши». Моисей повиновался Богу. Быть гордым – грех. Но и быть неискренне скромным – тоже грех. Христос сказал о себе: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен». Это не было хвастовство. Это было именно так на самом деле. Почему Моисей не мог написать, что он был кратчайшим человеком, если ему приказывал это написать сам Бог? Моисей был только секретарь, диктовал Святой Дух. К Слову Божьему надо подходить не с критическим умом, а со смиренным сердцем. Тогда и непонятное станет понятным. Главное же – постигнуть путь спасения. а он для ищущих спасения очень прост. Истина прежде всего. Вы пишете о любви, а в то же время отгораживаетесь от тех, кто не с вами, считая их грешниками. Всех людей Библия называет грешниками, и вряд ли кто из живущих на земле осмелится это отрицать. Но есть разница между людьми. Одни ненавидят грех в себе самом, бегут от него, очищают себя кровью Иисуса Христа. Другие любят грех, наслаждаются им, а Христос для них только имя. У первых со вторыми никогда не может быть настоящей дружбы. Мне кажется, в вашем письме есть перегиб. Несправедливо упрекать в отсутствии любви тех, кто не закрывает глаза на грех, а бичует его, называет его собственным именем. Отсюда кажущееся отгораживание. Отгораживаться от человека – грех. Отгораживаться от греха – наша обязанность. Однажды я отказался быть на свадебном торжестве, где для каждого гостя предназначалась бутылка Смирновки. Это не торжество, а попойка. И там христианину делать нечего. Это совсем не значит, что я не любил новобрачных. Лучше не идти в лес, если знаешь, что там сидит голодный волк. Если волк не съест, он ранит. Никто не может упрекать евангелиста Иоанна в недостатке любви. Он был апостолом любви, но любви не сентиментальной, податливой, благодушно потакающий злу, порокам и заблуждениям. У него была любовь Христова, которая любит грешника, но ненавидит и карает грех. Верующего, не соблюдающего заповедей Христа, этот кратчайший апостол называет лжецом. Этот же апостол любви говорит: «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. Кто делает грех, тот от дьявола», говорит тот же апостол. Нравится это нам или не нравится, но так говорит Писание. Истина должна быть прежде всего. Платон мне дорог, но истина дороже, говорит пословица. Конечно, вскрывающий ложь, лицемерие и зло в человеке призван любить самого человека и любить делом, иначе его усердие не принесет пользы. Некто сказал так: «Будь осторожен, когда хочешь бить в человеке по дьяволу, чтобы не задеть в нем Бога». Стараюсь об этом не забывать. Сколько? Напишите, пожалуйста, сколько человек могут составлять собой церковь? Один проповедник сказал мне, что нужно 7 человек, а другой – 12 человек. Это зависит от законов данной страны. В Соединенных Штатах Америки нужно 10 человек. Писание не устанавливает количество человек, которые могут составлять поместную церковь. Но Писание много говорит о качестве людей, которые могут составлять церковь. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Евангелие от Матфея. Люди могут собираться в большом количестве, но если они собираются не во имя Христа, там о церкви речи быть не может. Церковь, экклезия по-гречески, означает собрание. Не будем уподобляться средневековым схоластам, которые спорили о том, сколько должно отсутствовать на голове волос, чтобы человека назвать плешивым. И 7 человек могут составлять церковь, и 12 человек, если они действительно рождены свыше и собираются во имя Христа, этого мало, но и возвещают путь спасения тем, кто этого пути не знает. Где написано? Где написано, чтобы в церкви сидели, да еще все, малые и старые, пели из каких-то книжек? Где написано, что миряне могут выходить за кафедру и говорить, что придет им в голову? А у вас, у евангелистов, это есть. Хочется спросить, а где написано, чтобы в церкви люди обязательно стояли? Обрядность убивает дух. Где Дух Господень, там свобода. Второе послание Коринфянам. Малые и старые поют в церкви, в собрании, потому что так советовали апостолы. Исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Послание Ефесянам. Глава 5, стихи с 18 по 20. О субботе. Будем вам благодарны, если вы ответите нам на следующий вопрос. Праздновалась ли суббота до Моисея? Нет. Суббота до Моисея не праздновалась. Бог повелел Израилю праздновать субботу в пустыне Син в роды их спустя 2500 лет после сотворения человека. Прочтите об этом в книге «Исход», глава 16, стихи с 1 по 23. И здесь нет противоречия. В послании апостола Павла к римлянам говорится: «Всякая душа да будет покорна высшим властям». А в послании к ефесянам тот же апостол говорит, что наша брань против начальств и против властей. Разве это не противоречие? И здесь нет противоречия. А наоборот, один текст дополняет и уточняет другой. К сожалению, второй текст вы не привели полностью, а взяли его отдельными словами. Апостол писал: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Именно потому, что наша брань не против крови и плоти, мы должны повиноваться гражданским властям, если, конечно, приказы властей не противоречат христианской совести. Христиане должны быть образцовыми, честными, исполнительными гражданами в государстве, примером для других. Мироправители тьмы века сего – это не конгресс и президент, как вы пишете, а легионы злых духов, не имеющих крови и плоти. Здесь должна быть ясность. Пулей и штыком сатану не сломишь. значит, к духовной, а не к рукопашной борьбе зовет нас апостол. Во всех вопросах взаимоотношения христианина с государственной властью первое слово нужно давать совести. Мне рассказывали о случае, который произошел в Бобруйске во время немецкой оккупации. Несколько русских полицаев отказались расстреливать группу евреев. За это их расстреляли и похоронили в одной яме с евреями. Причем их, этих русских, расстреляли свои же русские. Но расстрел – это еще не победа. То, что апостол Павел призывает к духовной борьбе, а не к борьбе в прямом смысле, подтверждает оружие, которое советует апостол применять. «Станьте, припоясавши чресла ваши истиною, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир». А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Послание Ефесянам, глава 6, стихи с 14 по 17. Чем доказать? В одном мне тяжело разобраться. Как среди множества религиозных верований найти истинно правильное? И чем доказать, что оно правильное? Правильное религиозное верование начинается с покаяния. Потому что люди все согрешили, утверждает Писание. Покаяние – решительный поворот от греха к Богу, решительное обращение грешника ко Христу. Это первый шаг. Христос призывает людей к вере, но не к вере вообще, а к вере спасающей. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие от Матфея, глава 1, стих 15. А чтобы веровать в Евангелие, надо знать Евангелие. Писание также говорит: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься». А чтобы веровать во Христа, надо знать Христа. Прежде чем веровать во что-либо, надо знать предмет веры. Предмет спасающей веры – Христос и Его Евангелие. Вера от слышания, а слышание – от Слова Божия. Послание Римлянам. Доказательством правильной веры является правильная жизнь.